Франческо Мартино по кличке Судья был еще одним приближенным Орландо. Он был своеобразным гангстером, любителем эпохи мафии 30-40-х годов XX века. Он носил дорогой полосатый костюм, идеально глаженную рубашку под жилеткой, галстук темного цвета, а ботинки были начищены до блеска. Головной убор являлся для него обязательным предметом гардероба, и это была классическая шляпа. Запонки в манжетах, булавки в воротнике, а также дорогие часы на массивной цепочке. Самый настоящий живой гангстер тех лет. Над ним иногда посмеивались за такой вид. Но служил он клану с верностью самой верной собаке. Кличку ему дали за то, что он отвечал за казни должников и людей, которые стояли на пути у мафии. Он убил первого человека, когда ему было 16 лет. Кулаками он действовать не мог. Ножи были не по его части. Любимое оружие – пистолет-пулемет Томпсона и револьвер. Перед убийством он любил говорить слово «виновен», отличался жестокостью и не шел на компромиссы. Но так или иначе, он и остальные члены клана больше всего боялись своего главаря. Орландо Росси обладал даром внушать страх и был очень опасен. Того же Мартино он лично завалил бы без всяких разговоров, если бы от него исходили какие-либо угрозы. В этот день Мартино сидел в тихом чикагском ресторанчике. Он кого-то ждал, в пепельнице лежал уже пятый окурок. В ресторан зашел мужчина и направился к столу Мартино. Его звали Тодд Бейлер. «Кто пришел? Кого я вижу? Ты знаешь, сколько я тебя тут уже жду?» Подняв руки, недовольно произнес Мартино. «И тебе привет, Франческо!» Холодно пробормотал тот. «Слушай, какого хрена? Я, конечно, все понимаю. Ты у нас человек занятой. Но ты также и должник, мать твою!» «Да не кипятись. Бабки принес?» «Да, я принес деньги». «Неужели? Какой ты любезный! Давай уже сюда!» Тот достал из кармана пиджака конверт и передал его Франческо. Тот открыл конверт и быстро посчитал. А потом с еще больше недовольным лицом, взглянув на должника, сказал: «Это что, гребаная шутка?» «Франческо, это только 30%. Это все, что я могу сейчас отдать». «Да ты...» «Нет-нет, я все отдам. Просто возникли небольшие проблемы. Я отдам еще месяц и...» Мартино уже не слушал, что он говорил, и обратил внимание на его золотые часы. «Должно быть дорогие», — подумал он. «Ладно, ничего, бывает», — сказал он, уже изменив свое выражение лица на более дружелюбное. «Спасибо, Франческо, я знал, что ты поймешь. У меня действительно проблемы. Мне нужно идти. До встречи». «Конечно, еще увидимся», — с ухмылкой произнес Франческо. Тот поспешно сел в машину, в серебристый Крайслер Империал. Он постоянно оглядывался, как будто страх бурлил в его душе. В торопях он выронил свои ключи, и они упали на коврик. «Вот черт, где же вы, черт вас побрал?» — говорил он. Нащупав ключи, он поднял их и вставил замок зажигания. Но тут же увидел перед собой Франческо, стоявшего перед машиной с автоматом Томпсона в руках. Мартино сказал: «Проблема, говоришь?» «Вот это проблема!» Очередь из автомата распотрошила лобовое стекло и Тодда, сидевшего за рулем. В стекле образовалась куча дырок от пуль. Мартино подошло к дверям машины, открыл их и снял часы с руки должника, приговаривая: «Нет жизни, нет проблем, а тот». После чего, добежав и запрыгнув в свой черный кадиллак Брохэм, умчался оттуда.